Вот как бы мне сейчас пригодился мой Зольдбух. Увы, он остался за подкладкой, изорванной гранатами и осколками куртки, которая сейчас валяется неведомо где в лесу. Эх, комрад, если бы у меня были сейчас не только документы, но еще и глоток шнапса. Солдат хмыкает и присаживается на корточки. Ну, положим, глоток шнапса ты заслужил. Он снимает с пояса флягу. Глотни. А ты, Морец, сбегай за обер-лейтенантом. Похоже, этот вопрос по его части. Руки мне, правда, немец развязывать не стал. Осторожный. Флягу понес ко рту и влил мне довольно-таки щедрый глоток. Спустя несколько минут на полянку выходят сразу несколько человек. Среди них шагает высокий стройный немец в фуражке. Ага, надо думать, это и есть тот самый обер-лейтенант. Пытаясь встать на ноги, стоящий рядом солдат мне помогает. В чем тут дело, Наверт? Что это за человек? Старший стрелок Красовский Макс, я обер-лейтенант. Второй взвод 5-й роты 2-го батальона 405-го гренадерского полка 121-й дивизии вермахта. «Надо же! 405-й полк? Знаю, знаю. Как фамилия командира батальона?» «Майор Рихард Бохантин, герр-обер-лейтенант, командир полка, полковник Фридрих Франек». «А как зовут командира взвода?» «Лейтенант Карл Морт, герр-обер-лейтенант». «Хм...» На поляну между тем выходят остальные солдаты. Потихоньку. Вокруг нас собирается около 30 немцев, а офицер продолжает допрос. «Как вы попали в плен?» «Наше отделение было направлено для расчистки дороги. Во время приема пищи на нас напали, бросили гранату. Я очнулся уже в плену, раненым, одетым в ответа. Кивком указываю на красноармейскую форму, которая сейчас на мне. «И документов у вас?» «Разумеется, нет». «Нет, герр-обер-лейтенант. В смысле, нет при себе. Возможно, они у кого-то из этих». Киваю на тела партизан. «Герр-обер-лейтенант», — отвлекает его внимание один из солдат. «Мы ищем вот это?» В его руках тот самый металлический ящик. «Благодарю вас, Ройтман. Это именно то, что нам нужно. Все здесь?» «Да, герр-обер-лейтенант». «Ага. Все они тут. Это хорошо. Мне бы еще руки как-то развязать». «Морец», — вспоминает офицер, — «вы что-то говорили о бомбе?» «Это он?» — крикнул. «Герр-обер-лейтенант», — кивает на меня солдат. «Тот русский, что лежит на носилках, хотел что-то сделать, а он нас предупредил». Офицер снова поворачивается ко мне. «Ну, что вы на это скажете?» «С вашего позволения, герр-обер-лейтенант», поворачиваясь к нему боком, показываю связанные руки, «а то мне даже в туалет самому не сходить». «Морец!» Лезвие ножа разрезает веревки, и я облегченно встряхиваю руками. «Разрешите показать, герр-обер-лейтенант?» Среди солдат короткое движение. Двое из них берут на изготовку карабины. Пока в меня не целятся, но на это им хватит и 2-3 секунд. «Этот человек, — киваю на Петрищева, — их комиссар, у него при себе какой-то пакет, он тоже заминирован и может взорваться». «Откуда вы это знаете, старший стрелок?» «А, клюнул фриц. Я все-таки просидел в плену достаточно долго, герр-обер-лейтенант. Кое-что понимаю по-русски. Тайник тоже минировал, он...» «Там действительно много взрывчатки?» «Нет, всего одна тротиловая шашка. Он привязал ее к своему пакету. У него там была еще граната. Я неплохо разбираюсь в этом, герр-обер-лейтенант. И видел, что именно он там сделал». «Зачем ему это было нужно?» «Не знаю, герр-обер-лейтенант». «Достаньте пакет». «Могу ли я попросить вас, герр-обер-лейтенант, чтобы ваши солдаты отошли, ну, хотя бы на несколько метров? Мало ли, мне ведь может и не повезти». По знаку офицера солдаты освобождают полянку. Вот и славно. Разминаю руки, делаю шаг вперед. За спиной отчетливо щелкает затвор. Учти, Максим, огнестрельное оружие очень опасно тому, на кого направлен ствол. Менее опасно тому, кто стоит рядом или сбоку. И почти безопасно всем, кто стоит сзади. А вот граната, Сергеич покачивает головой, ее боятся все. Почти невозможно точно угадать, куда и как полетят осколки, как ударит взрывная волна. Можно предположить, с достаточно большой вероятностью, если знаешь взрывное дело. Но хорошо знают его немногие. Более того, чтобы выстрелить в кого-то, надо повернуть оружие в его сторону. А бросить гранату можно хоть за спину, никаких проблем. Поворачиваться для этого не нужно. Именно поэтому граната в руках противника равноопасна всем сразу. Присаживаюсь на корточки перед Виктором. Извини, друг, но иначе у нас с тобою ничего не вышло бы. И твоя смерть оказалась бы напрасной, да и меня пристрелили бы походя. И все ребята остались бы тогда неотомщенными. Осторожно приподнимаю полу шинели. Да, он почти все успел. Свернул колпачок и намотал шнур себе на руку. А гранату прижал бедром. Стоило только рукой дернуть, и привет. Но не успел, ну и к лучшему. Не успел он, успею я. Быстрый взгляд по сторонам. Немцы стоят спокойно, кто-то даже присел, разбираясь в своих вещах. Все здесь, будем надеяться. А вход в землянку чуть правее. Ну что, начали. Рывок. Не волнуйтесь, герр-лейтенант, я брошу гранату в землянку. Взрыв никого не заденет. Успеет он что-то понять или нет, теперь уже поздно. Все равно сделать что-нибудь уже не сможет. Да и я больше ничего не могу предпринять. Не вставая, рывком бросаю гранату в проем. Ну, теперь остается только надеяться на то, что детонирующий шнур, о котором говорил Петрищев, действительно есть и заведется от гранаты. Раз, два, три. А ведь я перед броском выждал пару секунд. Падаю ничком на землю, четы. Рох! Черный столб земли встает на месте землянки. Второй вымахивает откуда-то сбоку, расшвыривая солдат, словно картонные игрушки. Над моей головой с визгом пролетают какие-то предметы, то ли осколки, то ли камни, обломки бревен. Сейчас не разобрать. Взрывная волна переворачивает меня и катит по земле. Ох, и нифига ж себе долбануло! Сидя я на корточках, так и улетел бы куда-нибудь в кусты. Блямс! Обо что это я так приложился? Зубы так и лязгнули. Егорыч, это об его тело я долбанулся башкой. А ведь у него ППД был. Я ведь именно с таким расчетом и присаживался, чтобы к нему успеть, если повезет. Своеобразное везение получилось, но сейчас и это более чем кстати. Вот он, командир-партизан, даже не успел снять автомат с плеча. Ну что ж, будем надеяться, что за оружием своим он ухаживал, и патронов у него достаточно, полный диск. Не вставая с земли, рву оружие на себя. Подается оно не сразу, словно партизан не желает с ним расставаться. Да твою же ж мать! Все, автомат у меня в руках. На колено взвожу затвор. Немцы, где? Ага, вот слева что-то шевелится. Да-дах, 10-1. Крутанувшись в сторону, перечеркиваю автоматной строчкой сразу троих, очумело мотающих головами и пытающихся встать с земли. Нет уж, парни, упали, так лежите. А еще они где? Второй взрыв ударил сбоку от основной толпы фрицев, разбросав их в разные стороны. Там, на земле, какая-то мешанина из тел и обломков. Есть там живые или нет? Некогда разбираться. и короткими в 3-4 патрона очередями причесываю и этих. Вон еще кто-то в стороне копошится. Копошился.